Глава 41. «Риэлтора звали Рейли, Аманда Рейли», — продолжил детектив Мартин, когда Хантер и Гарсия были готовы. «Она владела в Западном Голливуде собственным агентством по недвижимости, которое, как ни смешно, именовалось Рейли. Сегодня утром она не пришла на работу. Ее коллега...» — Мартин пару раз щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить ее имя. «О, черт! Оно есть в отчете, я потом посмотрю». Как бы там ни было, ее коллега забеспокоилась. Она сказала, что за 10 лет, что они вместе работают, мисс Рейли никогда не опаздывала, не говоря уж о том, чтобы вообще не прийти. Высокий худой черный человек, тоже в комбинезоне из Тайвека, появился в прихожей из двери в дальнем ее конце. «Привет, Сиджи!» — окликнул его Мартин, жестом предлагая подойти. «В чем дело, Том?» — сказал Сиджи, освобождая нос и рот от хирургической маски. «Это ребята из специального отдела по убийствам». Мартин кивнул, поворачиваясь к Хантеру и Гарсии. «Это мой партнер, детектив Си Джей Симмонс». «Зовите меня, как и все, Си Джей». Они пожали руки друг другу. «Си Джей, как зовут ту женщину, которая сообщила об исчезновении мисс Рейли? Никак не могу вспомнить». «Миссис Рикс. Таня Рикс. Ее сообщение в машине. Я схожу и принесу его, прежде чем мы передадим дело вам, ребята». Хантер заметил, что на лице Сиджи проступило выражение облегчения. «Машина мисс Рейли припаркована в Западном Голливуде», — продолжил Мартин, — «и уже 2 дня стоит на одном месте». Сиджи вступил в разговор. «Последнее, что миссис Рикс знала о мисс Рейли, в субботу в начале вечера она собиралась показать этот дом возможному покупателю». «То есть этот дом выставлен на продажу, и в данный момент в нем никто не живет?» — спросил Хантер, застегивая молнию комбинезона. — Совершенно верно, — кивнул Сиджи. — Вы знаете порядок действий, так что в середине дня к нам поступило распоряжение выслать сюда полицейскую машину для проверки. А затем... Сиджи медленно помотал головой, не закончив предложение. — А затем и началась эта долбаная чертовщина, — подхватил Мартин. — То, что мы увидели там, — это просто какой-то больной бред. Кто-то крепко ненавидел мисс Рейли. «Какое мы имеем к этому отношение?» — заинтересовался Хантер. «Вот этому я и удивляюсь», — добавил Гарсия. «Криминалисты», — ответил Сиджи. «Когда они прибыли сюда и досконально осмотрели тело, старший агент сказал, что надо связаться с вашим отделом и попросить явиться вас обоих. Это дело явно связано с тем, которое вы сейчас расследуете». «Старший криминалист — это Майк Бриндл?» — спросил Хантер. «Это он», — кивнув, согласился Мартин. «А жертва — Аманда Рейли», — продолжал Хантер. Мартин и Сиджи обменялись беспокойными взглядами. «Мы не можем утверждать». «Хорошо, давайте-ка посмотрим». Хантер понимал, что тут он не получит больше ответов. Сиджи улыбнулся, заметив, что, хотя Хантер и Гарсия натянули комбинезоны, ни у одного из них не было хирургической маски. «Я убедительно рекомендую вам воспользоваться масками», — он показал на ту, что свисала с его шеи. «Надеюсь, вы действительно цените то, что сегодня ели за обедом, потому что, скорее всего, расстанетесь с ним, стоит вам только войти туда». «Он прав», — саркастически усмехнулся Мартин. «Вы обратили внимание на жутко неприятный запах в воздухе, отчего в желудке словно бы начинаются спазмы?» Он не стал ждать ответа. «А там внутри он предельно крепок». «А если запах не подействует на вас?» — вмешался Сиджи. «Подождите, пока вы не увидите жертву». Нахмурившись, Хантер и Гарсия последовали совету детектива и натянули маски. «Вот через эту дверь!» — Мартин показал на дверь, откуда раньше вошел Сиджи. «Там круглый холл. Откройте дверь справа от лестницы и идите по коридору до конца. Вы не заблудитесь, там всюду криминалисты». Сиджи и Мартин оказались правы. С каждым шагом запах становился все сильнее и тошнотворнее. Они добрались до последней двери и вступили в неподдельный кошмар. Комната была просторная, обставленная изящными диванами и современной мебелью. Майк Бриндл и 3 других криминалиста были заняты работой. Хантер почувствовал жжение в глазах. Он не мог понять, что было тому причиной. Или тошнота и отвратительный запах, или же то, что лежало перед ними. Гарсия содрогнулся, стараясь справиться с приступом тошноты, но сочетание запаха с ужасом представшей картины было слишком много для него. Он пулей вылетел из комнаты, и Хантер слышал, как его выворачивает у дверей. «Боже мой!» — Хантер закрыл глаза.